Через 30 секунд 8 пар передних ног оперлись на 8 дверей, и 8 больших физиономий с тревогой обратились к своему супругу и повелителю. Только над стойлом номер 5, естественно, было пусто. И нервничающим свиньям показалось, что именно туда обращен гневный взор Сквайра. Он, однако, тут же перевел его на стойло номер 1. А затем, неторопливо поворачивая большую тяжелую голову, стал испытующе изучать каждую физиономию по очереди. Наконец он заговорил. «До меня дошли сведения», — начал он. «Что происходит, понимаете ли, нечто весьма странное, а?» Никто не отозвался, и он продолжал. «Я намерен, черт побери, добраться до сути происходящего. Я буду задавать вопросы всем по очереди, и чтобы никаких увиливаний. Понятно?» «Да, Сквайр», — хором ответила 8 встревоженных голосов. Сквайр снова перевел взгляд на первое стойло. «Миссис Трофликер, проклятые воробьи болтают про плавучую свинью. Что вы об этом знаете?» «Не очень много, Сквайр», — пролепетала миссис Трофликер. «Так слухи ходят». «Миссис Болтэппл?» «Вряд ли это возможно, Сквайр». «Миссис Уитчоппер?» «Верно, кто-то неправильно понял, Сквайр». «Миссис Уиллер?» Миссис Уиллер замешкалась с ответом и нервно поглядела на миссис Гобблспад. «Не слышу, миссис Уиллер?» «Не из моих, Сквайр. Все мои тут, и все до одного сухие-присухие». Миссис Уиллер выдавила из себя смешок. «Ничего смешного!» Сурово оборвал ее Сквайр. «Миссис Гобблспад?» «Свиньи не могут плавать, Сквайр. Все мы это знаем», — отвечала миссис Гобблспад напряженным голосом. «Коли они нормальные, само собой?» Добавила она необдуманно. «Нормальные? Нормальные?» — загремел Сквайр. «Разве у меня бывали ненормальные дети, а? О чем вы? Что она имеет в виду, миссис Мейзманч?» «Не знаю, Сквайр». «Миссис Грейсграсс?» «Не могу сказать, Сквайр». «Миссис Грабгазл?» «Не спрашивайте меня, Сквайр». «Но я именно спрашиваю!» Сквайр гневно повысил голос. «Я именно спрашиваю вас, черт побери! Я спрашиваю вас всех!» «За исключением, конечно, миссис Барлилов». И он перевел взгляд на дверцу стойла номер 5. Все безмолвствовали. «Послушайте, — настаивал Сквайр, — если никто из вас, сударыни, не желает или не может ответить на мой вопрос, мне остается предположить, что это имеет отношение к миссис Барлилов, э?» По-прежнему никто не ответил. «Ведь она в приюте отдохновения, не так ли?» 8 голов закивали. Сквайр опять начал раздражаться. «Не хотите же вы сказать, — закричал он, — что это миссис Барлилов плавала в ручье, а? Отвечайте, наконец! Отвечайте же!» 8 голов отрицательно качнулись, а обладательницы их постарались выдержать его взгляд. «Что это значит, черт побери!» — взревел Сквайр. «Только на днях я видел собственными глазами ее последний выводок. Отличная команда! Любой отец может гордиться ими, а также любая мать!» — добавил он, как бы спохватившись. «Стало быть, если плавала не она, и с ней из молодняка никого не было, тогда будьте любезны сообщить, кто это во имя святого Антония плавучая свинья!» Надо пояснить, что святой Антоний считается покровителем свинопасов, поэтому свиньи, услыхав такие кощунственные слова, поняли, что ответа не избежать. Тайна все равно неизбежно выйдет наружу. Миссис Трофликер, миссис Белтепл и миссис Суитчоппер украдкой поглядели на миссис Суиллер, а миссис Грабгазл, миссис Грейсграсс и миссис Мейзманч на миссис Гобблспад. «Итак», — сказал Сквайр. «Ну, хорошо», — одновременно сказали миссис Уиллер и миссис Гобблспад. «В последнем помете у миссис Барлилов был шпунтик». Последнее слово они произнесли почти шепотом. Наступило грозное молчание, прерываемое лишь скрежетом сквайровских клыков. Глаз его они не видели. Они были скрыты вислыми ушами, и поэтому подруги были несказанно рады. Наконец Сквайр заговорил тихо-тихо. «Продолжайте», — сказал он. Миссис Уиллер сглотнула. «Видите ли, Сквайр, обычно, когда рождается шпунтик...» «Обычно?» — прервал Сквайр таким же тихим голосом. «Случается это нечасто, само собой», — поспешно вставила миссис Гобблспад. «Но у всех у нас время от времени...» «Понятно», — тяжело уронил Сквайр. «И тогда служитель, — продолжала миссис Уиллер, — забирает его». «Забирает?» «Во всяком случае, мать больше его не видит». Но этот малыш вернулся. Возбужденно подхватила миссис Гобблспад, и тут все остальные мамаши, не в силах сдержаться, загомонили разом, перебивая друг друга. Я его видела. Храбрый парнишка. Не сдался. Пролез под дверью. А свинарь опять пришел. Грязный толстяк. Уж мы ему все высказали. А потом он опять пришел. Это когда другие малыши через двор переходили? Ну, она ему задала. Наконец гул голосов затих. И снова наступила уже ничем не нарушаемая тишина.